Глава 37. Арон Гедель. «В чем дело, инспектор?» Опускаю стекло. «Вы превысили скорость, господин. Пожалуйста, предъявите ваши документы», — отдает честь очередной черт. «Сегодня мне прямо везет на чертей. И пока хвостатый проверяет мое удостоверение, пока выписывает штраф, я уже чуть ли не зубами скреплю, настолько хочу домой. Чтобы успокоиться, мне нужно оказаться в своей берлоге». «Бесова ведьма, никак не идет из головы весь день. Что уж говорить о минувшей ночи, да я и глаз не сомкнул. Мерзавка оскорбила, посмеялась надо мной, уела. Увы, да, уела. Она может то, чего не могу я. И до чего же я беспомощно выглядел с этим своим, как она там его назвала, а, глюком в руках. Еще и в идиотских крокодилах». «Уверен, поганка намеренно вывела меня из состояния равновесия». «Прошу, возвращай документы. Хорошего пути. Впредь не нарушайте правила». «Благодарю». «Наконец-то. И выжимаю педаль газа, когда оказываюсь за чертой города. Что же мне делать? Как избавиться от этого навязчивого образа перед глазами? Я всегда не переваривал таких, как эта Риша». Сумасбродка, которая из трудного подростка выросла в придурковатую одиночку. Какая нормальная женщина будет выращивать живоглотов и селиться близ кладбища? Но откуда тогда столь яркое желание увидеть ее снова? Однако дома меня ждет еще большее разочарование. Бывшая. Интересно, какого беса явилась на ночь глядя? Что еще этой фурии надо от меня? «Элли», захожу в дом. «Чем обязан?» «Привет, Арон!» – расплывается белоснежной улыбкой. «Ты ведь помнишь, по решению суда ты мне должен машину, ту, что подарил на годовщину?» «Надеюсь». Лезу в консоль, достаю ключи. «После этого ты уберешься отсюда раз и навсегда». «Всенепременно, дорогой! Не думай, что мне доставляет много удовольствия лицезреть твою самодовольную физиономию». «Ах, вот как! Что ж, сама напросилась. Элли!» Открываю входную дверь. «Твои ключи, милая!» И забрасываю их куда подальше в темноту. Засим слышу заветный бульк. Полагаю, ключи угодили в фонтан, который давно как сломался и зарос тиной. Вот пусть ковыряется в этом болоте, в потемках, кошка облезлая. «Какая же ты мразь!» Взвизгивает моя некогда женушка. «Сволочь!» «Вперед, дорогуша! Хочешь бибику, поработай ручками, а не только ротиком, как привыкла!» «Чтоб ты сдох, некромант!» Задирает голову и гордо удаляется. «Дрянь! Я для нее все сделал, обеспечил всем. А выяснилось, что пока я обеспечивал, она кувыркалась со своим начальником. Да, банально, но от этого не менее гадко. В итоге стерва еще и часть имущества отсудила. Но дьявол с ней, пусть подавится. Кстати, надо сменить замки, чтобы эта мымра не разгуливала тут, как у себя дома. Да чтоб я еще раз женился. Никогда. Отныне лишь работа и периодические встречи для пользы тела и души. И только падаю на диван, как мысли возвращаются в дом близ забвения. Я должен что-то сделать, чтобы выбросить из головы мелкую поганку. А что сделать? Возможно, все дело как раз в ее способностях. Именно они меня так заинтересовали». К тому же я вовсе не лукавил, когда сказал Герону про место в университете. Савьери могла бы поступить на факультет прикладной некромантии, могла бы устроиться в лабораторию на полставки. Да, точно. Вот завтра поеду к ней ранним утром и предложу. Для вида извинюсь. Такие, как она, большая редкость. Некромантка и ведьма. Плюс от природы талантливый манипулятор, а главное, она не боится перейти черту, не боится экспериментов. Недаром в нашем университете по сей день рассказывают студентам ту историю с кошками. Все-таки это надо было додуматься. Не каждый некромант способен вдохнуть жизнь в мертвую плоть на столь длительный срок. Кошки жили 3 дня, тогда как моих сил, например, хватает максимум на сутки воздействия. Ночь пролетает незаметно. И главное, мне удается выспаться. А когда я бодр, я весьма и весьма благосклонен. По пути в кухню осознаю, насколько же я на самом деле счастлив. Элиса последние 2 года откровенно пила из меня кровь. Но теперь все. Теперь я свободен и могу все свое время посвятить любимому делу – работе. Могу с легким сердцем задерживаться в университете допоздна. В конце концов, наконец-то заведу себе кота. Всегда любил кошек. Но из-за Элли, которая их ненавидела, не заводил. Как ни крути, а брак — это добровольная кабала. В браке мы из кожи вон лезем, чтобы угодить своей половинке. Наступаем во многом себе на горло. Ограничиваем себя. Второй же это понимает и активно этим пользуется. Да женить бы я был совсем другим. Девчонки на меня вешались, бились за мое внимание. Я же всегда скрупулезно выбирал. Но случилась на моем пути фея Элиса. А еще говорят, что феи — добрейшие создания. Ага, как же. Итак, сегодня по плану Савьери. Она меня выслушает и, надеюсь, примет предложение примкнуть к научному сообществу. Я бы ей даже место выбил в студенческом общежитии. Идеальный план. Однако мой идеальный план начинает терять изначальную привлекательность, когда я подъезжаю к дому ведьмы. А все потому, что ровно над ее участком нависают свинцовые тучи, в недрах которых сверкают молнии. Жутковатое действо. После очередного раската грома эту завесу прорывает дождем. Аж из машины вылезать не хочется. Но в какой-то момент раздается стук, стучат по крыше джипа. Затем стук разрастается, превращается в грохот. Завершением этого акта безумия становится открывшаяся сама по себе дверь с моей стороны, после чего следует мощный раскат грома, и вот из темноты появляется бледная Савьери. Глаза ее сияют синим светом, по рукам струится магия. «Какого дьявола ты здесь забыл?» подлетает ко мне. «Хочу поговорить!» Выбираюсь из машины. «Может, прекратишь это уже светопредставление? Как-то не страшно?» «Больно надо тебя пугать!» Резко успокаивается. «Я всего лишь поливала свой сад!» Затем разворачивается к дому, произносит заклинание, и тучи довольно быстро расходятся. Скоро вокруг нас снова тихо и мертвецки спокойно. «Прелестно!» Засовываю руки в карманы. И только сейчас замечаю, что стоит ведьма в легком платьице в горошек, а на ногах красуются высокие резиновые сапоги, что забавно лилового цвета. На голове у Риши косынка. Огородница, дьявол, меня задери. Интересно, ей не холодно? На улице все-таки разгар осени. Так что, я могу надеяться на разговор? А разве Адам не передал мое послание? А вы с ним, смотрю, близки. Ближе, чем вы можете себе представить, господин Гедель. Произносит настолько уверенно, что мне становится не по себе. Неужели? Тогда понятно, почему Герон воспылал ревностью. Рад за вас. И все же... «Что вам нужно?» Переходит на официальный тон. «Я хотел бы предложить тебе обучение в университете и работу». «Мне?» Искренне втрыскивает глаза. «Чем же я могла вас настолько заинтересовать?» «Своей сущностью, природной проницательностью и страстью к запретному. Я вижу тебя, Риша. Ты из тех, кто любит пробовать новое. Нам такие очень нужны. И да, я прошу меня простить за нанесенное оскорбление». «Не думаю, что это хорошая идея, Арон», — направляется ко мне. «С такими, как я, лучше дела не иметь. Вы правы, я люблю пробовать». Берет меня за руку, отчего сердце тотчас заходится в истерике, в груди начинает давить. «Люблю рисковать. И главное, меня может конкретно занести». Я же ощущаю полное безволие. Смотреть могу только ей в глаза. Остатки здравого смысла пытаются вернуть меня в реальность, но уже поздно ведьма начала ритуал. Спустя пару мгновений в ушах застучали барабаны, и сердце принялось отстукивать с ними в такт. Следом послышался многоголосый шепот, и, наконец, пространство вокруг слилось. Но я продолжал видеть перед собой ведьму, которая стала другой. Дикой, кровожадной, а главное, на ней не осталось одежды. «Перестань анализировать», — прижалась ко мне. «Прочувствуй момент», — проникла руками под рубашку. «Отключи свой умный мозг, обратись к утробным инстинктам, Арон, призови дух Мараны». Принялась постукивать пальцами по груди, снова изменив ритм сердца. Оно забилось по ее указке. Не знаю, что в этот момент со мной случилось, но я как озверел и схватил Ришу и впился в ее губы. Проклятая ведьма. Она насквозь меня проняла, морально выпотрошила, оголила душу. «Вот так, Арон», — продолжал звучать шепот. «Марана уже близко». «Нет, дьявол, не нужна мне Марана. Сейчас я хочу только ее. Да, хочу ее. Так сильно, так безумно, что уже не соображаю, что вообще делаю. Зато чувствую ведьму, ее прохладное тело. Ощущаю неповторимый вкус ее губ, а барабаны все бьют. Все звучит шепот, все скользят нежные пальцы по моей груди, потом спине, слегка впиваясь в кожу ногтями. «Она здесь», — раздается набатом в ушах. «Твоя богиня здесь. Поклонись ей». И ноги сами собой подгибаются. Так и падаю на колени, а следом ощущаю саму смерть. Ее ледяное прикосновение, вижу черные глаза. Тут холод проникает в грудь, обволакивает сердце, сжимает, что становится последней каплей. Я теряю связь с реальностью, если таковое вообще можно назвать реальностью. В себя прихожу медленно, но верно. «А ты молодец!» Слышу голос привычный, спокойный, затаившийся улыбкой. «Можно сказать, справился». «Что?» Начинаю осматриваться. «Что это вообще было?» Обнаруживаю себя на диване ведьмы. Она же сидит рядом в своем горошечном платье и помешивает десертной ложечкой чай в заварнике. «Это был один из ритуалов, которому не учат в ваших университетах». И стучит ложкой по краю посудины, затем разливает чай по чашкам. «Мы призвали нашу покровительницу Марану. Она прикоснулась к тебе. Контакт с ней – своего рода защита некроманта. Но не каждый способен призвать смерть, не каждого она согласна защищать. Ты смог, правда, не без моей помощи. Твоя голова забита тоннами информации из учебников, из-за чего ты закостенел. Я же помогла раскрыться, обратиться к твоей сути. Держи!» — подает мне чашку. «Так что, Арон, меня не нужно учить. Я достаточно знаю, чтобы не пропасть. Остальное мне не важно. И да... Мои практики все до одной нелегальные, если так можно выразиться. В обществе законопослушных некромантов мне делать нечего. Пей чай». Припадает губами к своей чашке, отчего у меня пересыхает в горле. Я видел ее. Я ведь ее целовал. Вот эти губы целовал. Или это была иллюзия? Я хочу знать. Сжимаю чашку. «Все происходящее, это было по-настоящему?» «Ты о чем?» И ехидно улыбается, значит, знает о чем. Обо всем. «Скажу так. Чтобы использовать некоторые практики, необходимо обратиться к своим первобытным инстинктам. Лучше всего подходит инстинкт размножения. Он наиболее приятен и не требует жертв». Ясно. Значит, все было на самом деле. И прикосновение, и поцелуй. Выходит, вы с Адамом периодически балуетесь запретными практиками?» «И зачем я это спрашиваю?» «Увы, Адам черт. Если я призову к нему Марану, она его заберет. Подобные ритуалы возможны только с некромантами». «Увы, видите ли. Что бы это значило? Спит она с ним или не спит? Но напрямую не спросишь, да и она не ответит как есть. И все же в нашем университете ты смогла бы...» Но она перебила. «Нет, не пытайся. Я приняла свою судьбу, Гедель. Мне хорошо здесь, вдали от общества. Здесь мой живой сад, которому я нужна. И поверь, мне совершенно безразлично мнение окружающих». «Хорошо, это я понимаю. Но ты здесь одна. Душитель мог и убить тебя. Несмотря на свои силы, ты оказалась беспомощна перед ним». «Мог и убить, верно? Но ведь не убил». «В общем...» Предпринимаю последнюю попытку, ибо я просто обязан, просто должен затащить ее в университет, и, кажется, понимаю, зачем. Не ради нее, а ради себя. Хочу показать ей смысл своей жизни, свой мир. Мне нужна твоя помощь. Как агрария. Она же растерянно улыбается. «Как агрария? Серьезно?» «Да. У меня в лаборатории растет одно дерево, молодое совсем, и я никак не пойму, что с ним не так. Оно каждый раз сбрасывает листву. Это дерево еще саженцем мне досталось от почившей родственницы, и она слово с меня взяла, что я позабочусь о нем. Но пока я в этом не преуспел». «Как-то глупо звучит. Не находите, господин Гедель?» «Нахожу. Но я очень хочу, чтобы ты посмотрела на то, чем я живу». «Зачем?» «Сложный вопрос. Однако после сегодняшнего ритуала, я считаю, ты просто обязана согласиться». «Если это попытка пригласить на свидание?» «Нет, никаких свиданий». «Ну, раз так, я подумаю». «И когда я смогу узнать ответ?» «Не знаю. Может, уже сегодня вечером, а может, через неделю, а может, никогда». «Понятно». Ее это никогда прозвучало неожиданно обидно. «Но теперь понятно. Больше мне здесь делать нечего. Теперь все зависит только от нее. И потом, если Риша с Адамом, то влезать в чужие отношения не в моих правилах. Хотя кого я обманываю, я уже влез».